В ужасе и ярости я взошел на трибуну, поднял над головой сорванную афишу и спросил, какой умник написал это глупое объявление. В зале наступила секундная тишина. Затем пронесся легкий веселый гул. Публика поняла, что смешное уже начинается. И приготовилась, как говаривал Михаил Зощенко, поржать и животики надорвать. Что меня и пугало. Сейчас они услышат не то, что ожидали, начнут покидать зал. И это самое страшное. Я повторил свой вопрос, какой умник написал эту глупость. В первом ряду встал худощавый кудрявый человек лет 45 и печально сказал. Я, профессор Браун, фамилия изменена. Тот умник, который написал эту глупость. В зале засмеялись. Я немного смутился. Профессор Браун был как раз тот человек, кто пригласил меня сюда, и мне не хотелось его обижать. «Извините, господин Браун», — сказал я. «Я не хотел вам сказать ничего неприятного. Я просто подумал, что такое мог написать студент первого курса, но никак не профессор». Публикой моя нечаянная колкость была оценена по заслугам и отмечена взрывом смеха. Я подождал, пока смех утихнет, и стал объяснять, что здесь, кажется, имеет место недоразумение. Вам обещали, что я вас буду смешить, но я этого делать не собираюсь. Поэтому, если кому-нибудь из вас хочется повеселиться, пойдите куда-нибудь в кабаре, варьете, в цирк. Там вас повеселят. Там клоуны ходят в больших ботинках, у них штаны спадают, они корчат рожи, дают друг другу пинка под зад. Это смешно, правда? Публика смехом подтвердила, что правда смешно. Прямо передо мной сидела парочка. Студент и студентка. Молодые, полные и смешливые. Пока я говорил, он показывал на меня пальцем, толкал ее локтем в бок. Она толкала его и тихо хихикала. «У меня», — продолжал я свое объяснение, — «нет ни малейшего желания вас смешить. Может быть, в книгах моих попадаются смешные места. Но мои устные выступления — это что-то другое. Тема моей лекции — писатель в советском обществе. Советское общество — это... Я не понимаю, чему вы смеетесь? Какое из произнесенных мною слов кажется вам смешным? Советское — это смешно? Ха-ха! Или общество? Общество — это очень смешное слово?» В зале уже стоял хохот или даже гогот. Профессор Браун смеялся сдержанно и довольно. Его обещание сбывалось. Толстый студент хохотал, обхватив руками свой круглый живот. Его соседка повизгивала, как поросенок. Кажется, все веселились, кроме двух человек в черных униформах. Я думал, что это охранники. Но потом мне объяснили, что в университете никакой специальной охраны не было. Кто бы они ни были, вид у них был суровый и неприступный, дававший понять, что они здесь несут службу, а не развлекаются. Я глянул на часы. Уже прошло 15 минут. А я еще и не начал своей столь старательно приготовленной лекции. Придется ее на ходу подсократить. Я выждал длинную паузу. И когда слушатели наконец успокоились, попытался подействовать на них своей рассудительностью. «Мне кажется, — сказал я, — вы ложно настроились. Вы решили, что я сатирик, и поэтому должен говорить смешно. Но вы путаете разные жанры. Сатира — сатире, рознь. Есть сатира, есть эстрадные шутки. И есть шутники, которых называют сатириками. Они выходят на эстраду, рассказывают какую-то глупость из разряда. А вот был еще случай. Например, холостой мужчина увидел объявление, что продается машинка, заменяющая женщину. Побежал, купил, принес домой. Оказалось, что это машинка для пришивания пуговиц. Смешно, правда? Очень. Ну, посмейтесь, а я подожду. Вы меня принимаете за кого-то вроде вашего телевизионного эстрадника Джонни Карсона. Он хороший, смешной актер. Я сам смеюсь, когда его вижу. Но я-то не Джонни Карсон. Я предпочитаю другую сатиру, в которой юмор горький, а смех сквозь слезы. Понимаете? Конечно, они поняли. Только наоборот. У них были слезы сквозь смех. Соседка толстого студента просто рыдала сквозь хохот. Да и он тряс головой и смахивал слезу рукавом. «Пушкин», — сказал я и сделал паузу, — «я до сих пор не понимаю, что смешного они нашли в слове «Пушкин»?» Но и оно было встречено приступом смеха. «Пушкин», — повторил я и в отчаянии умолк. Когда они кое-как успокоились, я им быстро, скороговоркой, не давая опомниться, сообщил, что Пушкин, читая «Мертвые души», смеялся не хуже их, но, прочтя, сказал: «Боже, как грустна наша Россия!» А сам Гоголь свою смешнейшую повесть закончил словами: «Скучно на этом свете, господа!» Чтобы передать публике испытанное Гоголем чувство, я произнес последнюю фразу таким жалким голосом, что все опять залились хохотом. Профессор Браун, пытаясь сдержаться, хватался за затылок, который, видимо, уже ломило от смеха. Толстый студент падал на свою соседку, корчился в конвульсиях и сучил ногами. Соседка отталкивала его и сама верещала, как милицейский свисток. В середине зала кто-то свалился со стула. Один из тех, кого я считал охранником, не выдержал и тоже начал смеяться. Причем сразу бурно, хлопая себя поляшком и стукаясь затылком о стену. Зато другой был по-прежнему суров и неподвижен, как изваяние. Стоит ли говорить, чем было встречено мое утверждение, что настоящие сатирики вообще очень невеселые люди? Гоголь был меланхоликом, очень мрачным человеком был Михаил Зощенко. «А вы?» — спросил меня с места профессор Браун. Я еще не успела ответить, а зал уже опять покатился со смеху. Представление о том, что я могу быть серьезным и даже грустным, по их мнению, слишком уж не вязалось с моим обликом. Но я все-таки хочу рассказать вам о том, что представляет собой советское общество и какую роль в нем играет советский писатель. Я попытался объяснить им, что Советский Союз — это тоталитарное государство, которым управляет одна единственная политическая партия. Там есть парламент, но в него избирают одного депутата из одного кандидата. То есть 10 тысяч членов Союза писателей, и все они до единого пользуются методом социалистического реализма, который теоретически предполагает правдивое, исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии. Советские писатели — это, как сказал один из них, люди, которым партия дала все права, кроме права писать плохо. Надеясь все-таки переломить настроение публики, я перешел к совсем грустной теме и стал рассказывать о борьбе за права человека, репрессиях. Но стоило мне произнести слова «КГБ», «ГУЛАГ», «психбольница», они заливались дружным, иногда даже истерическим хохотом. Глянув на часы, я увидел, что время мое истекло, на тему приготовленной лекции мне не удалось сказать ни единого слова. Я совсем разозлился на публику и сам на себя и сказал: когда я ходил в детский сад, любому из моих ровесников достаточно было показать палец, чтобы вызвать неудержимый хохот. Вы, я вижу, до сих пор из детского возраста не вышли. И, переждав очередную волну хохота, закончил свою речь такими словами: я хотел рассказать вам очень серьезные вещи, но вы все равно не поймете. Поэтому я заканчиваю. Все. Благодарю за внимание. Мне приходилось выступать много до и после. Иногда мои выступления встречались с публикой одобрительно, и смехом, и аплодисментами. Но такого хохота и таких оваций себе я в жизни не слышал. После лекции ко мне выстроилась длинная очередь желавших получить мой автограф. Подошла женщина в темных очках, видимо, преподаватель. «Вы выступали очень смешно. Я никогда в жизни так не смеялась. Тем более последний год, с тех пор, как похоронила мужа». Подошел толстый студент. «Спасибо, вы имеете хорошее чувство юмора». Его соседка сказала, что собиралась написать диссертацию о советских юмористах, но теперь, пожалуй, сменит тему и напишет только обо мне. «Мне нравится, что вы очень веселый человек», — сказала она, и я не стал с ней спорить. Второй человек в униформе, который единственный в зале держался сурово, попросил автограф и пообещал: Я расскажу о вашей лекции моей жене. Она будет очень смеяться.